Место действия – неотъемлемая часть истории, что нам наглядно демонстрирует Дэвид Хэйр в своей «Синей комнате» вольной интерпретации пьесы Артура Шницлера «Карусель». Уже самим названием своей пьесы Хэйр обращает наше внимание на то, насколько важная роль отводится месту действия. Пьеса представляет собой серию коротких историй о сексе. В одной из сцен сенатор вступает в сексуальную связь с очень молоденькой стажеркой. Я попросила Билла Моусеса, звезду «Мелроуз Плейс», «Фалкон Крест» и многих других телесериалов, поставить эту сцену в моем классе. Билл знал, что главные препятствия для его персонажа в том, что он женат и занимает пост сенатора. Сенатор не может не беспокоиться о том, что его жена, пресса и избиратели могут узнать о его неблаговидном поступке. Как нам прекрасно известно на примере многих известных политиков прошлого, подобные истории – кратчайший путь к краху политической карьеры. Помимо этого, для сенатора существуют также препятствия, связанные с возрастом. Юный возраст стажерки может стать серьезным пятном на его репутации. Мы с Биллом говорили и о том, какое место могло бы вызвать подобный накал страстей и страх разоблачения. Билл к этому моменту уже прошел через один бракоразводный процесс, в который был вовлечен ребенок. Если бы его снова застукали за изменой, он вынужден был бы снова пройти все те же круги ада, тяжелое испытание, о котором он охотно предпочел бы забыть. Поэтому Билл использовал свою спальню, представив себе, а что если бы он изменил своей жене, когда ее вместе с детьми не было дома. Мысли о том, что он занимается сексом на постели, наделенной чертами его собственной постели, которую он делил со своей женой и на которой был зачат его ребенок, с девушкой, выбранной им в качестве замены, заставляли его сердце бешено колотиться. Билл создал воображение места действия, используя возможности своей памяти. Он представил себе мебель, которую купил вместе с женой, ощущал запах ее духов и даже слышал неповторимый скрип пружин этой самой постели. Это заставило Билла ощущать очень сильное чувство вины и страх. Его жена могла появиться в любой момент, но и невероятное сексуальное возбуждение. Так всегда бывает, когда есть опасность. Это была мощная актерская игра, которой способствовало правильно выбранное место действия. Место действия – это принципиально важный инструмент, даже когда речь идет о месте, в котором ваш персонаж никогда не был прежде. Многие актеры часто пытаются себя обмануть, не входя в помещение до начала съемок, если речь идет о месте действия, где их персонаж оказывается впервые. Это работает для первого дубля, но как быть со вторым или четырнадцатым? Как быть с разными способами съемки? Очень часто приходится использовать одну и ту же обстановку снова и снова при съемках общего плана, среднего плана, крупного плана и так далее. Что тогда? Вот почему настолько важно осознанно использовать личное место действия. Вам нужно место, про которое вы будете знать, что оно снова и снова будет обеспечивать вам необходимые переживания. И верите вы или нет, в вашей жизни есть множество мест, которые могут вызвать в вас беспокойство, характерное для человека, оказавшегося впервые в незнакомом помещении. Например, если вы снимаетесь в фильме ужасов, и в сценарии говорится, что ваш персонаж впервые входит в дом с привидениями, очень хорошим выбором места действия будет дом, где вы выросли, но не были уже много лет. А для того, чтобы сделать первое знакомство с домом по-настоящему жутким, все-таки это дом с привидениями, вызовите в памяти неприятные воспоминания, внутренние объекты, когда осматриваете помещение. Вам станет так же жутко, как во время посещения дома с привидениями. Обратите внимание, что при этом место действия делает вашу сценическую задачу еще более трудной, заставляя преодолевать дополнительные препятствия, плохие воспоминания. И наоборот, В случае Наташи Грегсон-Вагнер, игравшей роль жертвы в городских легендах, мы использовали кажущееся безопасным место для того, чтобы сделать жестокое убийство ее персонажа более неожиданным и шокирующим. В начальных сценах этого фильма ужасов персонаж Наташи находится в машине, беззаботно подпевая радио, а затем психопат, притаившийся на заднем сиденье, совершает то, чего, естественно, ожидать от любого серийного маньяка. Убивает ее, заливая салон машины потоками крови. Несмотря на то, что через стекла машины обычно все видно, мы ощущаем ее как наше личное пространство. Никто не без греха, и каждый из нас когда-нибудь вел себя в машине так, как никогда бы не решился вести себя на публике, ковырял в носу, рыдал навзрыд или распевал во все горло любимые песни, не попадая при этом в ноты. Я посоветовала Наташе сделать местом действия ее собственную машину и вообразить, что она смотрит через ее стекла на улицу, ведущую к дому ее детства. Когда в той или иной сцене вы сидите в машине, персонализация того, что вы видите из окна, часть процесса создания места действия. Она не просто ощущала себя в безопасности, сидя в своей машине. Родные места вызывали в ней детское чувство абсолютной защищенности. Поэтому пение Наташи, надо сказать, больше напоминавшее отчаянные кошачьи вопли, было по-настоящему самозабвенным и заставило зрителей расслабиться и рассмеяться. Благодаря этому и сама Наташа, и зрительская аудитория чувствовали себя в полной безопасности. Так что, когда маньяк-убийца внезапно появился за спиной героини, все были шокированы и по-настоящему напуганы, потому что никак не могли этого ожидать. Выбор этого места действия был настолько удачным, что зрители на пробном показе сказали, что больше всех им понравился персонаж Наташи, а из всех сцен лучше всего запомнилось именно это. Поскольку героиня Наташи была убита в самом начале фильма, продюсеры пошли у зрителей на поводу и перемонтировали его, использовав эту сцену во флешбеках по ходу действия. Место действия поможет вам создать ощущение закрытого личного пространства. Место действия позволяет вам почувствовать себя так, как будто вы одни, и на вас никто не смотрит, а нам, зрителям, дозволяется увидеть нечто интимное и сокровенное, не предназначенное для посторонних глаз, как если бы мы были мухами на стене. Выбор места действия из вашего детства может оказаться невероятно эффективным, поскольку детские переживания играют в нашей жизни особую роль. Наши детские воспоминания обладают властью над нами, поскольку то, кем мы являемся сейчас, в значительной степени определяется тем, что с нами происходило тогда. Сколько бы лет ни минуло с тех пор, мы всегда будем ясно и отчетливо помнить наиболее важные события из нашего детства. Речь идет не только о том, что происходило, но и о том, где это происходило. Места, где мы часто бывали в детстве, способны пробудить в нас весьма острые ощущения и яркие образы. Если вы когда-нибудь посещали свою старую начальную школу, ездили через район, в котором жили в детстве, или просто заходили в Бургер Кинг, где любили зависать с друзьями, вас захлестнет волна воспоминаний и переживаний, как хороших, так и плохих. Мы с Татьяной Али, получившей известность благодаря сериалу «Принц из Беверли-Хиллз», вместе работали над фильмом «Закон силы», где также снимались Джа Рул и Винг Реймс. Татьяна играла девушку по имени Алиша Пакер, отец которой, проповедник, был бессмысленно застрелен возле банкомата. В одной из сцен Алиша сидит одна в кабинете своего покойного отца, перелистывая Библию, принадлежавшую ему, его фотоальбом и его дневник. Погружаясь в воспоминания и размышления, Алиша пытается оживить своего отца. Мы сделали местом действия детскую комнату Татьяны, поскольку она вызывала в ее памяти времена и события, которые уже никогда не вернутся. Хотя отец Татьяны был еще жив, Вид, подробно воссозданный в памяти детской комнаты, ее запах погрузили девушку в глубокую печаль, поскольку она поняла, что детство уже не воротишь. А значит, никогда больше не пережить то особое чувство, что испытывает маленькая девочка, когда ее отец заботится о ней и защищает ее. Мы взяли фотографии, которые должна была рассматривать Алиша, и сделали так, чтобы с каждой из них был связан какой-то важный момент в отношениях между отцом и дочерью. Задействовали внутренние объекты. Записи в дневнике отца Алиши стали словами, которые отец часто говорил Татьяне, когда хотел ее подбодрить, словами, способными залечить детские эмоциональные раны. Также внутренние объекты. Представляя себе свою комнату, она смогла испытать чувство потери, связанной со смертью, поскольку эта смерть, смерть ее детства и ее роли маленькой папиной дочки, была настоящей. Используйте место действия для того, чтобы сделать ваши ощущения и переживания более интенсивными. В течение многих лет я работала с Мишель Стефорд, актрисой, получившей в свое время премию Эмми, над образом Филлис, одной из главных героинь дневного сериала «Молодые и дерзкие». В одной из сюжетных линий Филлис обвиняют в поджоге гостевого домика, принадлежавшего ее мужу Джеку, в котором в то время жила Диана, бывшая невеста Джека и мать его ребенка. Филлис арестовывают. Диана, воспользовавшись отсутствием Филлис, соблазняет Джека. Джек поддается и затем просит Филлис простить его, поскольку он переспал с Дианой. И не один раз, добавим мы. Якобы лишь для того, чтобы выведать у нее всю правду и убедиться, что настоящим поджигателем была именно она. Филлис этому, разумеется, не верит, а кто бы поверил. Но ничего не может сделать, поскольку находится за решеткой. Но это еще не все. Это дневной сериал, как-никак. Филлис, чувствуя себя одинокой, преданной и морально раздавленной, сходит с ума. Она слышит голоса, говорит сама с собой. Мишель в этих сценах в буквальном смысле играет двух разных людей и пытается себя покалечить. Мы говорили о том, какое место действия могло бы заставить Мишель ощущать себя словно в тюрьме. Я сказала ей, что тюрьмой может стать любое место, которое вызывает чувство физической и эмоциональной скованности. Поэтому Мишель выбрала место, где с ней в детстве произошло одно травматичное событие. Все детские травмы окрашивают наши переживания и влияют на наше поведение, когда мы становимся взрослыми. Они также побуждают нас постоянно заботиться о том, чтобы обезопасить себя от повторения подобного болезненного опыта. Выбранное Мишель место дало ей ощущение, что она не может найти выход, и никто не придет ей на помощь. Другими словами, ощущение, что она в тюрьме. Это место действия также служило ей напоминанием о событии, заставившем чувствовать свое бессилие и невозможность контролировать происходящее. И если вы сложите все это, страх, бессилие, ощущение потери контроля над происходящим, безысходность и понимание, что помощи ждать неоткуда, то в результате получите рецепт безумия. Личный выбор места действия сделал игру Мишель более искренней, техничной и эмоциональной. Четвертая стена. Четвертая стена – это та часть места действия, которая делает ваше рабочее пространство, сцену, съемочную площадку, класс и так далее, закрытым, отделяя актеров от аудитории и или съемочной бригады. Четвертая стена – это край сцены или съемочной площадки. Четвертая стена замыкает ваше место действия, создавая ощущение уединенности. Когда вы наделяете пол, стены и мебель чертами вашего личного места, вы должны таким же образом вообразить нечто, что могло бы служить четвертой стеной. В выбранном вами месте на уровне четвертой стены – может располагаться комод, скульптурное изображение и окно, в то время как в реальности там установлена камера и осветительные приборы. Использование четвертой стены.